Пьеса «Тени» была трудна и никогда не имела удачной сценической судьбы. Миронов пытался разгадать ее тайну и свою. Что важнее, профессионализм или чувство, опыт или интуиция? Когда мы начинаем что-то уметь в нашей профессии, мгновенно все разгадывается. Чего-то не уметь — это очень важно. Он пытался понять. Он сгорал от страсти к неразгаданному, непостигнутому чуду, к режиссуре. Миронов был сложным человеком. Он стремился к полному самовыражению, к универсуму, и невозможности достичь гармонии мучила его. Таким его создала природа. Каждую минуту наши чувства и мысли создает природа или Бог. До конца откровенным Андрей не был ни с кем, он и сам для себя являлся тайной. И вот, свой путь земной пройдя до половины, он ощутил в себе огромную силу, новую возможность постигнуть себя. Он мог творить нечто совершенно новое, свой театр. Это было великое счастье для него и в то же время доставляло невыносимую боль. Почему? Ведь на его глазах клали под общий камень талантливых режиссеров. Еще в детстве он слышал рассказы о том, как это делалось, и весь механизм прекрасно знал, но переживал по-детски, с нестерпимой болью и обидой, и верил. Верил. У художника к художнику никогда не бывает жалости. Миронов взялся за режиссерскую работу всерьез, и Плучик увидел в нем настоящего соперника. Тут трагедия их обоих, старого и начинающего. Страх соперничества — это не поддающееся контролю чувства, особенно в творческой среде. Плучик понимал, надо что-то делать, а поскольку он очень хорошо чувствовал Миронова, он знал, как охладить пыл, придержать ученика. Плучик думал, у тебя все впереди, но пусть будет после меня. Плучик точно рассчитал психологически. Он прекрасно знал, Миронов не любит заспинных разговоров, и важно было сказать ему в глаза. Знал Валентин Николаевич и то, что он главный авторитет для Андрея. Каждый крупный режиссер одинок. Андрей был одинок вдвойне. Он переживал неприятие учителя. У него не было сподвижников, на которых можно опереться. Не было учеников. Миронов никогда не преподавал в институте. Не был связан с молодежью. Он не создавал свой театр, как Табаков. Иметь студию труднее и легче одновременно. Труднее организационно. Легче, потому что есть люди, которые верят в тебя, как в Бога. Сочувствующих, советующих людей вокруг постановщика было великое множество. Шла большая игра, общественность ждала событий. Скорее всего, победа Миронова означала бы смену руководства в театре сатир. Олег Шейнцес вспоминал, какое же большое количество людей стремилось ему чем-то помочь, хотя бы своим сочувствием, соучастием, своей любовью. Нужно было что-то делать реальное. В мастерской обилие людей, ожидающих прихода Андрея, обилие телефонных звонков, интересующихся последней информацией о ходе событий. На вопрос «Олег, ну как?» мне приходилось в день отвечать десятки раз. Вообще у меня сложилось впечатление, что какая-то часть населения столицы внимательно следит за процессом создания спектакля. Я должен, как Левитан, регулярно давать этой части населения сводку. Это явление объяснялось всеобщей любовью к Андрею и жгучим желанием, чтобы у него все получилось. Я не удивлялся, я просто уставал. Кроме того, количество соавторов, помноженное на постоянные сомнения Андрея, грозило превратить нашу работу в вечную. Это, казалось, не будет конца. У Миронова был непозволительный с точки зрения режиссерской профессии недостаток. Он слушал чужие советы, и они его задевали, заставляли сомневаться в правильности того, что он делал. Опытный кит, профессионал-режиссер, не поступает так никогда. Он никого, кроме непосредственных создателей постановки, художника, композитора, не подпускает к детищу, которое должно появиться на свет. Дитя нельзя вынашивать с посторонними. На глазах у всех. Здесь актерский профессионализм и умение слушать режиссера сталкивались с необходимостью все отбросить и делать так, как надо ему. Он не умел жестко отвести чужие советы. Наверняка научился бы. Андрей был неповторимым актером, может, он стал бы совершенно неожиданным режиссером, создал свой театр, свою труппу, свою школу. Но он не успел. Жить ему оставалось несколько месяцев. Я говорю вам до свидания. Перед самым выходом спектакля «Тени» 8 марта Андрей решил, что неплохо бы сделать последний глоток воздуха. Собственно, поездку организовала дочь Маша Голубкина. Я в период, когда все были влюблены в разных певцов, эстрадных артистов, влюбилась в Пушкина Александра Сергеевича. Это был как раз 87-й год, зимой. Я его полюбила в день, посвященный его гибели. Меня вдруг пронзило, я поняла его стихи, почувствовала, насколько живой язык и насколько живой человек. И я как-то совершенно неожиданно завела, стала вроде сумасшедших пушкиноведок, как у Довлатова. Меня лично задевало все, что говорили и писали о Пушкине. В то время родители дружили с Семеном Гейченко, и я вдруг заявила, что такое, вот вы все время Гейченко, Гейченко, у вас какие-то компании, я тоже хочу увидеть Гейченко, хочу знать все это. Я завела всех и на дни рождения. 8 марта папин, 9 мамин, мы отправились в Пушкинские горы небольшой компании. Мы втроем, Горин с женой, Любой и бабушка. Все поехали поездом. Они пили зеленый ликер и ели перепелиные яйца. Мне хотелось с ними говорить, участвовать в беседе. Хотелось, чтобы меня всерьез воспринимали. Они что-то бурно обсуждали, а я не могла никак вставить слово. И в возбуждении металась по поезду, бегала по вагону туда-сюда. На моем пути стоял, упершись в дверь ногой, очень большой человек в тренировочных штанах с рыжей бородой. Я бегала, он все время опускал ногу, пропускал меня. Наконец мы с ним познакомились. Он представился, сказал, что он из Пскова, игумен Алексей. О, сейчас же у нас там богословские беседы. Ну-ка, пойдемте, сейчас вы там будете очень кстати, потому что там никак не может разрешиться философский вопрос. Обрадовалась я и привела его в купе к родителям. И сразу успокоилась. Я свое дело сделала. А с Алексеем случилась большая дружба. Он приезжал к нам, мы встречались уже после смерти папы. У Гейченко все было так неожиданно, интересно. Большая коллекция миниатюрных книг. А на двери он каждый год вешал большой ватман, и все, кто приезжал, расписывались. Придумали всевозможные пожелания. Сортир уличный, а стоял мороз, снег лежал. Так вот, сортир был весь оформлен надписями, которые меня поразили. Неприличного содержания. Кто очень вдохновилась не неприличностью, а поэтичностью, как ни странно. Неприличия облекались в замечательную литературную форму. Мне всегда нравились компании, созданные папой. Сейчас у нас таких нет, как были у родителей. Люди отличались азартом культуры. Главное для них интересная беседа, споры, которые приносили всем радость. В этом заключалась необычная энергия. В Михайловском Андрей отдыхал душой, успокаивал нервы, была еще зима, синие тени на снегу, светило яркое солнце, ослепительная синева, пустые тропинки, ни каникул, ни летних туристов, огромные черные аллеи, на озере Михайловского лед.